Барри Ди Флорио. Снаружи всего одна вывеска, но такая здоровенная, что даже внутри видны желтые изгибы логотипа, накрененного с крыши. Огромная настолько, что когда-нибудь непременно свалится. Скорее всего, на какого-нибудь малолетку-школьника, решившего заскочить сюда по случаю отмены последнего урока. Вот он забегает на порог, а логотипище в этот момент скрипит, приходит в движение, но малолетка этого не слышит из-за урчания в животике. Тянет на себя ручонками дверь, и тут бах! Ох, как будет ругаться эта маленькая душонка. Распоследними словами, когда уяснит, что именно его прихлопнуло. «Кингбургер ням-ням». Такая вот надпись. Есть здесь еще и Макдоналдс. Подальше, вниз на Halfway 3 Road. Логотип на нем синий, а люди, что там работают, божатся, что в задней комнате у них сидит мистер Макдоналд. Но я сижу в ням-няме. Он же Кингбургер. Об американском Бургер Кинге здесь слыхом не слыхивали. Внутри заведения стульчики из желтой пластмассы, столы из красного стекловолокна, а слово «меню» прописано художественно, как на киноафише. В три пополудни здесь никогда не бывает людно, потому-то я сюда и прихожу. Многолюдство исконно вызывает во мне нервозность. Стоит коротнуть, и от малейшей искры стая имеет свойство обращаться в толпу. Может, от того и весь этот кипиш снаружи. На Ямайке я с января. У кассы здесь висит табличка, где указано, что если бургер для вас готовится дольше 15 минут, вы получаете его бесплатно. Два дня назад, когда я через 16 минут постучал по циферблату, кассирша сказала, что это относится только к чизбургерам. Вчера, когда сверхположенного припозднился мой чизбургер, мне сказали, что это правило распространяется только на куриные сэндвичи. Винить ням-нямов я не могу. Запас бургеров у них должно быть роздан на полгода вперед. И все-таки сюда мало кто захаживает. Одна из черт, наиболее ненавистных мне в моих согражданах-американцах, когда и куда бы они ни летели за границу, первое, что они делают, это пытаются разыскать здесь что-нибудь от Америки. И желательно столько, чтобы не умещалось в обеих руках. Пусть это хотя бы жрачка в дешевых забегаловках. Селли, которая обретается здесь со времен администрации Джонсона, никогда не пробовала здесь ни аки, ни соленой трески. Хотя я, возможно, 2 миллионный по счету из тех, кто систематически повторяет ей. Лапка — это то же, что твой омлет, только вкуснее. Мои детишки трескают это с удовольствием. Жена, та изнывает по мэнвичу, рагу или хотя бы по ужину с гамбургером из кулинарии. Но я лишь желаю ей удачи, если она дерзнет поискать это по супермаркетам. Насчет найти я уже не говорю, будучи реалистом. Шансы на нуле. С цыпленком Джерки я впервые столкнулся на перекрестке Констант Спринг Роуд и еще какой-то дороги. К моей машине подошел парень, и, опередив мое движение поднять стекло, сломанная ручка заела, крикнул: «Босс, не желаете отведать курочку по-ямайски?» Эдакий верзила в белой майке с зубами, сияющими на темнокожем лице и лоснящимися мышцами. Еще мальчишка, но по виду уже мужик. От него пряно попахивало ямайскими специями. И вот я вышел из машины и проследовал за ним в его забегаловку. Мелкую, буквально сыроюху, деревянные стены которой венчала цинковая крыша, выкрашенная в синие, зеленые, желтые, оранжевые и красные полосы. Здоровенным мачете я таких права и не видывал. Этот парняга отхватил у курицы ногу так, будто рассек куст теплого масла. Ногу он подал мне, а когда я собрался приступить к еде, то он прикрыл глаза и покачал головой, мол, так не надо. Покачал твердо, мирно и категорично. Не успел я и слова сказать, как он указал мне на большущий кувшин с чем-то полупрозрачным, как будто уже слегка стоялым. Надо сказать, что приключений я не чураюсь. Жена сказала бы, что я чокнутый. Дело в том, что это был большущий стеклянный кувшин с толченой перечной пастой. Я обмакнул туда курятину и проглотил кусок. Хм. Вы помните ту серию «Койота и дорожного бегуна», где заготовленная хитрым койотом бомба взрывается после того, как он ее проглатывает, и из ушей и носа у него валит дым? Или мерную ложечку в суши-баре, куда вы впервые пришли и по наивности прибросили? А слабо заглотнуть мне вот эту ложку васаби? Так вот, это сейчас был я. Не думаю, что парень знал, в какое количество оттенков красного способен окрашиваться белый человек. По крайней мере, с минуту я плакал горючими слезами и не мог даже икнуть. Мне будто обдали рот смесью сахара с бензином и поднесли спичку. Хлобысь! Ё-моё! Вот это, блин, эликсир жизни! После этого я еще долго не мог проплакаться, прокашляться и просморкаться. Я спросил у кассирши, не подумывают ли в ням-няме над созданием гамбургера с ямайским цыпленком? «Еду гетто, что ли?» — переспросила она с насмешкой, как ее обычно выражают ямайские женщины, туманно поведя очами, подняв подбородок и полуотвернувшись. Сюда я захаживаю чуть ли не каждый день, и эта деваха работает здесь, похоже, бессменно. «Что закажете?» — спросила она. «Чизбургер. Вам лимонад или молочный коктейль?» «Лучше сок виноградный». «И все?» «Да. Под видом чизбургера мне подается вамперар. Здесь он выглядит так же, как воппер, за вычетом вкуса. Даже лист латука в нем выглядит пристыженным, мокрым и грековатым. И зачем я его только беру? Наверное, для того, чтобы потом прихвастнуть ребятишкам. Знаете, что я сегодня ел? Вамперар». «Ух ты, вампирер! Папик проглотил вампира и всего-то подзаикивается». Солнце сходит с борта корабля и наступает вечер. Однако этой стране не мешала бы еще и хорошая дискотека. Сохранить рассудок мне помогает единственная смена мест. Кочевка из страны в страну каждые 3-5 лет. Впрочем, в конторе сохранить рассудок на протяжении всей карьеры не удается никому. Самые сумасбродные словеса, которые я когда-либо слышал, исходили от моего предшественника на посту резидента еще изрядно до того, как он попал на суд совести. А сейчас здесь находился его сын, прибывший рейсом DC-301 из Нью-Йорка. Здесь он уже 3 дня, но при этом не догадывается, что мне известно о его присутствии. Дело не в том, знает он о моей осведомленности или нет. Идея устроить своему чаду день открытых дверей его папашу особо не занимала. Из местонахождения сына секрета не делалось. Но когда сын бывшего резидента конторы вдруг объявляется на Ямайке, даже у его сменщика закрадываются подозрения, нет ли здесь чего-то между строк. Ходит молва, что он кинорежиссер, или, во всяком случае, один из тех богатеньких детишек, кому хватает денег на собственную кинокамеру. Прибыл он с оравой фотографов и киношников на концерт мира, который готовит тот регги-музыкант, что на сегодня популярней Кока-Колы. Мероприятие обещает быть большим, и хотя я здесь всего лишь с января, даже я знаю, что этой стране нужен хоть худенький мир. Тем более, что от парня в кресле здешнего премьер-министра его не очень-то дождешься. И вот этот крутой регги-парень готовит концерт, организованный партией премьер-министра, который делает того регги-парня звездой мировой величины. Из посольства приходят вести, что сюда прилетает Роберто Флэк, и уже прибыли Мик Джаггер с Китом Ричардсом из Rolling Stones, чтобы их всех. Нет, большого регги-парня я не слушаю. Регги монотонен и скучен. А барабанщик — бездельник, немногим лучше кассирши ням-няма. Мне ближе ска, Милея Десмонд Деккер. Как раз вчера я спросил кассиршу ням-няма, он же Кинг Бургер, нравится ли ей обладио-облада. И она посмотрела на меня так, будто я предложил ей чмокнуть меня в засос. «Че-че?» — переспросила она. «Ну, тогда что ты слушаешь?» «Big Use, Mighty Diamonds», — перечислила она. «Big Use и Mighty Diamonds? Оно, конечно, круто. Но скажи ты мне, хоть один из них значится в грёбаной битловской песне, как Десмонд Деккер?» На что она ответила. «Сэр, прошу вас следить за речью. В нашем заведении чтут закон». Как конструируется несчастный случай? Незаменимых в конторе не бывает. Но иногда я недоумеваю, почему на их место просто не ставится кто-то другой. Без вывертов и подковырок. Фундамент для карнавала в Монтевидео готовил во всяком случае не я. А чем все обернулось, не описать словами. Впрочем, мне нравится работа, о которой нельзя рассказывать. Так легче сохранять другие секреты. Жена у меня в конечном итоге пришла к осознанию, что в ходе нашей супружеской жизни возникали и возникают кое-какие вещи, о которых она не прознает никогда. Ей остается лишь свыкнуться с тем, с чем свыкаются все другие жены. Знать 2 факта из каждых 4. 5 поездок из каждых 10. 1 смерть из каждых 5. Не думаю, что она имеет четкое представление о характере моих занятий. По крайней мере, этой версией я тешу себя на этой неделе. Я на Ямайке. и почти все идет по плану. Это туповатый способ выразить, что все движется так хрестоматийно легко, что работать здесь, можно сказать, даже скучновато. Совсем неудивительно, что ямайцы имеют свойство вести себя так, как ты предугадываешь. На кого-то, может, это действует освежающе, а для кого-то это просто облегчение. Так случай с парнем, угостившим меня курицей джерк, произошел в мае, в новом для меня месте, где я вдруг проникся желанием вкусить настоящие ямайки. А следовал я за человеком в машине, что держалась четырьмя автомобилями впереди. Человеком, который представлял глубокий интерес и которого возле отеля «Констант Спринг» подобрал шофер. Первоначально я думал, что меня доставили сюда за тем, чтобы я за ним следил. Но оказалось, что это он ходит за мной. В свое время он работал на контору, пока тоже не угодил на фатальный суд совести. Вот что случается, когда начальство привычно рекрутирует отбросов Лиги Плюща, пидоров из элитных подготовительных школ, американских Кимов Филби, ждущих входа, если не с холода, то во всяком случае из клозета. Лига Плюща — ассоциация восьми старейших университетов Америки. Ким Филби — советский разведчик в Британии. Шпион, вернувшийся с холода, знаменитый роман Джона Ле Карре. К тому времени, как я выяснил, что этот человек на Ямайке, он был уже в курсе, что я нахожусь здесь. Агентом под прикрытием я не являюсь, поздновато. Хотя жаль, что в свое время не внес в этот вопрос ясность. Он до сих пор так толком и не решен, а я уже скучаю по холодной войне. Из конторы Билл Адлер уволился в 1969 году. Отставка вышла желчной. Возможно, он был просто озлобленным леваком, каких в конторе, надо сказать, все еще пруд пруди. Хорошие подчас оказываются худшими. Посредственные — винтиками с навыками прослушки. Но хорошие в итоге становятся им или мной. А он иногда бывал очень хорош. Когда он развязался с Эквадором, 4 года работы, проделанной им, с позволения сказать, с бойкостью, мне оставалось единственно подчистить хвосты. Разумеется, я с куда большей охотой напомнил бы ему о том великолепном бардаке в Тлателолько. Шеф тогда окрестил меня новатором, хотя я всего лишь следовал инструкциям Адлера. Использовал потолочные микрофоны, как в свое время он в Монтевидео. При всем этом ЦРУ он покинул в 1969 году с весьма спорной характеристикой. И с той поры доставлял головную боль и подвергал опасности жизни агентуры. В прошлом году он накропал книгу. Не шедевр, но с несомненными зернами. Мы знали о ее предстоящем выходе, но не препятствовали. Делая ставку на то, что своими устарелыми разведданными она послужит неплохим отвлекающим маневром, помогающим нам успешно делать реальную работу. Оказалось, что та информация отменного качества. А почему бы и нет, если вдуматься? Имена он тоже указал. Внутри конторы высокое начальство этот опус не читало. Но это сделал Майлз Коупленд, еще один премудрый пескарь, заправлявший в свое время каирской резидентурой. Он тогда перешерстил лондонский офис с самого низа. После этого в Афинах оказался убит Ричард Уэлч. Пал от рук 17 ноября, второсортной террористической группировки, которой я не доверил бы штурмовать даже лавку с леденцами. Ухлопали его вместе с женой и шофером. И вот при всем этом, зная, на что способен Адлер, я не имел никакого представления, зачем он здесь. Адлер не был официальным гостем правительства. Это было бы непоправимым фо-па, тяжким проступком, со стороны премьер-министра. Особенно после перекидки какашками с Генри Киссинджером всего пару-тройку месяцев назад. Хотя премьер был определенно доволен его приездом. Я же сейчас находился в ожидании распоряжения от головного отдела насчет нейтрализации угрозы со стороны этого человека. Или, во всяком случае, приказа ее приглушить. Его пригласил Ямайский совет по правам человека, принуждая меня открыть девственно чистую папку на моем и без того уже загроможденном столе. Через несколько дней этот гостенек уже произносил речи. Долгие, обо всем подряд. Да, не того человека назвали Кастро. О том, как люди вроде меня были с ним в Латинской Америке. Это вызывало у него сильнейшую неприязнь. Особенно в Чили, где мы поспособствовали приходу Пиночета. По имени он меня не называл, но я вполне понимал, кого он имеет в виду. Звал нас всадниками апокалипсиса, дестабилизирующими любую страну, остающуюся у нас за кормой. Патетики хоть отбавляй. И все время со ссылкой на свой труд, сложившийся в целый свод инструкций. А это именно то, что нужно премьер-министру. Длинное многосложное словцо вроде дестабилизации, которым можно раззванивать как бубенчиком. И при этом он ставил нас в такую глухую оборону, что допустить такое повторно было решительно невозможно. Понятное дело, внимала ему исключительно аудитория пентхауса. Черт возьми, почему совесть Америки вменяет себе в обязанность листание фоток с голыми письками? Ей что, зарплату платят за это? Парни вроде Адлера. Деятели, которым вдруг шибает в голову дух миссионерства, разоблачительства злобной Америки. Хотя они всего лишь белые парни с отягченной совестью, которые никак не могут решить, когда же им завязать. Ну а контора все не могла определиться, пора ли мне завязать с ним самим. В какой-то момент Адлер стал заявлять, что располагает доказательствами, будто бы контора стояла за поджогом некой квартиры на Оранж-стрит, что явилось причиной смерти около десятка кубинцев и аукнулось волнениями ямайской портовой инфраструктуры. И что у него есть косвенные улики того, что контора сужала партийные деньги оппозиции, вот уж действительно бред сивой кобылы, доверять деньги кому-то в стране третьего мира. Моветон, да и только. Не знаю, отчего он не ограничился посылкой заметок в Mother Jones, Rolling Stone или типа того. Не успела контора снабдить меня четкими директивами насчет действий, как он уже был таков и отчалил, если верить моим глазам и ушам, в сторону Кубы. Но урон этот ублюдок все-таки нанес. Он выложил ямайцам имена. Да-да, имена драть их некому. Не мое, но 11 сотрудников посольства, тем самым сорвав маскировку как минимум с 7 из них. Ребят пришлось буксировать обратно еще до того, как кто-то сообразил, что их вроде как раскусили по именам. Из-за Адлера мне пришлось начинать все сначала. С середины сентября, в год для всех пустопорожней. Все с чистого листа, что уже оборачивалось проблемами. Проходя мимо кабинета, я случайно заслышал телефонный разговор Луиса о том, что поставка через порт нагнулась. Я навел кое-какие справки. Никто из его офиса не заказывал поставку чего-либо. А если и да, то они, безусловно, не стали бы направлять ее через ямайскую таможню, где она оказалась бы на 2/3 разворована. Доступом к закрытым данным этот деятель пользуется точно так же, как я. Но мне не нравится, когда подлый изменник-агент где-то на Кубе узнает о пропаже чего-то еще до того, как я прознал, что должен этой пропаже хватиться. Это означает, что его низовые сыщики все еще имеют более четкую картину, чем я. А ведь мне заправлять всем этим гребаным шоу. Луис, судя по голосу, был не очень-то удручен, докладывая об этих казусах бог знает кому. А я уже устал стоять под его дверью в позе наушника. К тому же недавно позвонила жена и сказала, что у нее снова кончились вишенки для десертов. Повторюсь еще раз. Холодная война еще не закончилась. А я по ней уже скучаю.